Нисколько не ушиблась, благодарю вас. Господи, так вставай же. Анжела близоруко сощурилась на него со ступеньки. Ах, это ты, Питер, сказала она. А я и не узнала тебя. С этих мест за 5 шиллингов 9 пенсов никого не узнаешь, слишком далеко. Как ты поживаешь? Вставай же, Анжела. Он протянул руку, чтобы помочь ей встать. Она сердечно пожала ее. А как Марго? Любезно осведомилась она. Я ее в последнее время совсем не видала. Столько дел. Впрочем, это не совсем так. По правде сказать, я не особенно хорошо себя чувствую. В проходе началась толпа, и мы донесся голос кассирши, совсем по-полицейски сказавшей, что тут происходит. «Подними ее, балда!» — сказала Молли Медаус. Питер охватил Анджелу со спины и поднял. Она не была тяжела. «Вставанюшки, подниманюшки!» — сказала Анджела, норовя снова сесть. Питер крепко держал ее, радуясь в темноте. Неподобающая ситуация для офицера Королевской конной гвардии в форме. «Леди, стало дурно», — сказала Молли ясным повелительным голосом. «Прошу вас, не толпитесь вокруг и кассирши, вызовите такси». Такси Анджела молчала. «Не этого, того», — сказал Питер. «Мне век не оправдаться перед тобой за то, что я впутал тебя в эту историю». «Милый мой, не смеши людей», — сказала Молли Медаус. «Мне очень даже весело. Ума не приложу, что с ней такое?» «Неужели?» Когда они приехали на Гровнер-сквер, Анжела вышла из такси и озадаченно оглядела. «А я думала, мы собирались в кино», — сказала она. «Что, плохая картина?» «Билетов не было». «А, помню», — сказала Анджела, энергично кивая. «5 шиллингов 9 пенсов». Тут она снова села прямо на тротуар. «Послушай», — сказал Питер, леди Мэри Медаус. «Бери такси и езжай обратно в кино. Оставь мне билет в кассе. Я буду через полчаса. Мне кажется, лучше довести Анджелу до квартиры и вызвать врача». «Дудки», — сказала Молли, — «я поднимусь с тобой». Перед своей дверью Анжела вдруг встряхнулась, нашла ключ, открыла замок и твердым шагом вошла в квартиру. Грейнджер еще не спала. «Зачем вы остались?» — сказала Анжела. «Я сказал, что вы мне не понадобитесь. Я очень беспокоилась. Вам не следовало выходить». И, увидев Питера, «Добрый вечер, милорд». Анжела повернулась и поглядела на Питера, словно впервые увидела его. «Привет, Питер», — сказала она, — «заходи». Она рассматривала Молли с видимым усилием, сосредоточивая на ней свой взгляд. «А знаете, — сказала она, — я, конечно, очень хорошо вас знаю, вот только не могу вспомнить вашего имени». «Молли Медоуз, — сказал Питер, — мы просто довели тебя до квартиры. Теперь нам надо идти. Грейнджер, миссис Лин не здоровится. По-моему, лучше вызвать врача». «Молли Медоуз, Господи Боже, я случалось гостила в Гранд-Честере, еще когда вы пешком под стол ходили. Кажется, это было давным-давно. Вы хорошенькая, Молли, и платье у вас красивое. Заходите, заходите оба». Питер корчил гримасы, но Молли вошла. «Найди себе что-нибудь выпить», — сказала Анджела, усаживаясь в кресло возле приемника. «Детка», — обратилась она к Молли, — «по-моему, вы еще не видели мою квартиру. Дэвид Ленокс отделал ее в самый канун войны. Дэвид Ленокс. Люди говорят много недоброго о Дэвиде Леноксе. Ну да бог они». Ее сознание вновь начало затуманиваться. Она сделала решительную попытку овладеть собой. «Это мой портрет», — выписал Джон 10 лет назад. «Он был почти готов, когда я вышла замуж. Это мои книги. Ах, что я сегодня такая рассеянная, извините меня». И с этими словами она забылась тяжелым сном. Питер беспомощно озирался. Молли спросила у Грейнджера: «Может, уложить ее в постель? Когда она проснется, я буду здесь, я управлюсь». «Это точно?» «Совершенно точно». «Ну что же, Питер, тогда пошли в кино». «Хорошо», — ответил он. «Ради бога, прости, что я тебя сюда притащил». «Что ты, это так интересно».